Глава 20. Мои ноги меня уже совсем не слушались. Я уже с этим своим Василием едва ноги переставляла. «Ах, если б можно было вас выгнать, то я бы уже выгнал. Рядом со мной очутился Виланье. Танцы не ваша стезя». «Обучение тоже не ваша стезя», — ответила я. «Что? Да как вы смеете?» — важно уточнил он. У него едва пена изо рта не пошла. «То и говорю», — сказала я. «Настоящий учитель научит даже такую, как я». Виланье так и пылал гневом. Его лицо побагровело. «Да что ты себе позволяешь?» — возмутился он. «Ничего особенного». «Да я обучал лучшие дома, лучших детей аристократов. А кто ты такая?» «То есть все же дети аристократов хуже меня танцевали? Или вы только ради денег беретесь?» — спросила я. «Или все же вы можете принять вызов и научить танцевать такую, как я?» Виланье тяжело дышал. Его ноздри втягивали воздух. «Вас невозможно обучить ввиду вашего возраста. Вы уже не воспринимаете обучение так, как дети. Вы же должны это понимать», — продолжил он спокойным тоном. «Возраст никогда не помеха обучиться чему-то новому», — продолжила я и улыбнулась. Остальные участницы отбора замерли и смотрели на меня с Виланье. Сам же учитель танцев прокашлялся и осмотрелся. «Ладно, но учтите, что для меня это просто трата времени». «Я буду стараться», — улыбнулась я. «Хотя мне бы хватило и того, если бы он меня просто выгнал с занятия. Но, видимо, господина Виланье задело то, что я поставила под сомнение его учительские способности. Что ж, он встал рядом со мной и моим Василием, хлопнул в ладоши. Я же кивнула и вспомнила, как тренировалась с Мэтью. Ничего сложного нет в том, чтобы повторить то же самое. Я заскользила со своим манекеном, попутно высчитывая так, как делала вчера вечером с Мэтью. Шаг и счет, шаг и счет. «Чуть плавнее», — сказал Виланье. «А здесь ногу вытянуть и руку. У вас слишком резкие движения». И я повторяла то, что говорил учитель. Было тяжело, но вскоре стало намного легче. Я даже сказала ему, что просто мышцы болят, поэтому и плавности нет. «На балу никто не будет спрашивать, какие у вас мышцы. Вы должны двигаться плавно всегда, а не как прачка, которой еще тонну белья нужно перестирать». Я вновь улыбнулась и не стала спорить. Просто продолжила танец. И когда закончила, повернулась к Виланье. «Стало лучше», — нехотя сказал он. «Ладно, продолжаем». Он вновь хлопнул в ладоши, повернувшись к остальным участницам. Девушки задвигались со своими манекенами. Я тоже продолжила тренировку. Под ногами будто опять раздались крики. Сердце сжалось. Я стиснула зубы. Я что-то придумаю, чтобы помочь им сбежать. Король совсем обалдевший. Раздержит девушек взаперти. Злость едва не обуяла меня, но необходимо было сдерживаться. Как бы самой не оказаться в темнице, тогда вообще никаких шансов не будет. Еще бы магии обучиться, раз она у меня появилась. Но и с ней были сложности. Я задумалась слишком сильно во время танца. И тут ноги подкосились. Я поскользнулась и чуть не упала. Еле смогла удержаться благодаря Василию. Это еще что? Я только что упала не из-за того, что пол скользкий или еще чего-то такого. Будто под ноги что-то попало. Я осмотрелась по сторонам. Остальные девушки просто танцевали. Даже закралось подозрение. А может, это там, внизу, кто-то магией воспользовался? Они же не могли не слышать, что наверху кто-то есть. И вот пытались магией привлечь внимание. Я покосилась на других девушек. Те увлеченно танцевали со своими манекенами. Хм, ну ладно. Я вновь продолжила танцевать. И тут по моим ногам скользнул мощный поток воздуха. Я едва удержалась и прекратила танцевать. Виланье что-то буркнул опять про то, что я не хочу учиться. Я же вновь встала в позицию и продолжила танец со своим манекеном. И тут под ноги вновь прилетел мощный поток ветра. Я на этот раз не успела удержаться. Как раз сделала движение, когда на несколько секунд отпускала Василия. Пол ушел из-под ног. Я выставила руку, на которую начала заваливаться. Белое свечение сорвалось с моих пальцев. Оно скользнуло прямо на пол, и меня тут же подняло на ноги. «Обалдеть!» — от неожиданности выдала я. «Это еще что было?» Свечение все еще было на моих руках. На меня смотрели остальные девушки, прекратившие танцевать. «Ты чего?» — спросила меня Люсия Буржа. Она надменно смотрела на меня. «Просто нашу простолюдинку ноги не держат», — отозвалась Мария Леви. Я перевела на нее взгляд. «Зато магия держит», — ответила я ей и показала руки. Девушки отпрянули от меня. Я нервно сглотнула. Не думала, что смогу так просто напугать их. «Что не так?» — спросила я. «У вас божественная магия», — протянул Виланье, глядя на мои руки. А затем достал платок и вытер пот на лбу. «Ага», — сказала я. «У нее не может быть божественной магии», — вставила Мария. «Божественная магия уже давно ни у кого не появлялась. Это иллюзия». Свет потихоньку исчезал с моих пальцев. Вот это я перформанс устроила для остальных. Я вообще не ожидала такого. «А кто тогда магией пользовался?» — спросила я. Вот только никто не собирался отвечать. Я же знала, что это точно не Люсия Буржа. «Никто», — ответила Мария Леви. «Ну, не снизу же на меня магию использовали», — вставила я. «Кстати, а никто не почувствовал, что на нас магию используют? Причем она идет снизу». Девушки переглянулись между собой.